Глава 45. Поединок. Ты? Не похоже, что князь Киевский был особенно удивлен. Что ж, попробуй. Или твой дар уже поведал тебе, кто победит? Нет, ответил Духарев. Но надеюсь, что я, а не он. И мягко послал пепла вперед. Княжьи гридни расступились, пропуская. Стой! Рявкнул Асмунд. Духарев остановился. «Бронь у тебя знатная», — проворчал боярин. «И меч, а щит — дрянь. Возьми мой». Скарпи презрительно сжал губы. Щит у Сереги был действительно так себе, но предложение имело еще и символический смысл. Асмунд берет Свенальдова варяга под свою защиту. «Если после поединка будет кого защищать». «Благодарю, боярин», — произнес Духарев, закидывая щит на спину. «А копье свое мне дашь?» Асмунд молча кивнул, и отрок подал Сергею тяжелое копье с широким, отточенным по краям пером и железной оковкой под древку. Такие редко использовали в сечи. Узкий наконечник пробивал доспехи куда эффективней. Зато при случае подобным копьем можно было орудовать как японской нагинатой, и колоть, и рубить, и резать. «Не тяжело?» — спросил боярин. «То, что нужно». «Лучше бы тебе топор взять», — заметил Асмунд. Духарев покачал головой. Он не очень жаловал топоры. Движение колен, и пепел вынес своего хозяина из строя гридни. Гигант-печенек опять что-то заорал. Печенеги тоже его услышали. Завыли, заухали. Духарев обернулся. «Говорит, ты, Рус, мог бы и помельче осла взять. Падать ниже», — перевел Машек. «Он верно заметил, варяг», — сказал князь. «Конь у тебя легок. Может, возьмешь другого?» «Этого я сам учил», — возразил Сергей. Он пустил пепла рысью, попутно изучая место битвы. «Иной раз сусличья нора может стоить жизни». «Нет». Место было правильное, ровное, с короткой, пожелтевшей уже щеткой травы. В четверти версты растянулось степное конное воинство. На передовых посверкивали металлом доспехи. Пепел нес Духарева ровной, мерной рысью, постепенно набирая темп. Серегин противник тоже стронулся с места, точно так же неторопливо наращивая скорость. Они были еще слишком далеки друг от друга, и берегли силы коней. Духарев оглянулся. Киевлян было ощутимо меньше, чем печенегов. Но выглядели они грозно. Ровная шеренга тяжелой конницы, длинные щиты, острые шлемы с яркими султанами и флажками. В центре, за первой линией, подрагивали на слабом ветру стяги великого князя Киевского, Хакана Тмутараканского и алые. Собственное знамя Игоря. Печенек приближался. Он уже начал горячить своего огромного коня. Тот взял галопом. Духарев не спешил. Может, противник и рассчитывал закончить дело в первой же шибке, но Серега на такое не надеялся. От богатырского поединка зависело многое. Воины по обе стороны поля верили, что его результат определяется свыше. Если Серега будет убит, русы падут духом, а степняки, наоборот, воспрянут. А дух — это половина победы. Копыта печенежского скукуна гулко били в плотную землю. Он уже разогнался на полную. Закованная в сталь живая башня стремительно надвигалась. Гигант пригнулся к гриве, плотно прижал к лошадиной шее опущенное копье, прикрылся щитом с длинным острым торчем. Духарев опустил копье, перекинул щит в левую руку. В общем, сделал вид, что собирается встретить противника лоб в лоб. Пепел тоже пошел галопом, но далеко не в полную силу. Тем не менее всадники сближались, и сближались стремительно. Раз, два, три. Печенег заревел, привстал на стременах, замахнулся огромным копьем, словно легким дротиком. Только в этот миг Серега осознал, насколько его враг громаден. На краткий миг степняк навис над почти двухметровым Духаревым, как медведь над оскалившимся волком. Выкрик, движение колен и великолепно обученный пепел прыгнул в сторону не хуже серого волка. Копье печенега впустую вспороло воздух. Духарев услышал рев, мощи которого мог бы позавидовать рассерженный тур, но черный жеребец уже унес гиганта печенега прочь. Развернув коня, Серега увидел непомерной ширины спину в чешуйчатой стали. Блин, какая мишень! Сейчас бы залудить бронебойный с 20 шагов, практически в упор. Ей-богу, прошиб бы. Печенег развернул коня, заорал что-то. Не понравилось ему уклончивое поведение соперника. Вороной жеребец взрыл землю широкими копытами и опять ринулся в бой. Черные ленты, украшающие заостренный шлем степняка, змеились на ветру. Хороший шлем. С личиной до рта. Ниже кольчужная сетка. У Сереги шлем проще, открытый, со стрелкой. Зато и видно лучше. Ну, давай. Духарев изо всех сил ударил Асмундовым щитом под древку печенегового копья, целя своим жалом степняку в голову. Ха! Пепел аж всхрапнул от мощи удара. Серега едва не вылетел из седла. Руку с копьем отнесло в сторону. Степняк тоже принял удар на щит. Собственное копье Сереги наверняка разлетелось бы от такого удара, но Асмундова выдержала. Правда, никакого урона врагу не нанесло. Разминулись. Сошлись снова. На этот раз Духарев ухитрился даже чиркнуть по печенеговому шлему. Но это стоило ему щита. Копье степняка зацепило бронзовую оковку. Деревянная основа хрустнула. Расколотый щит вырвало из Серегиной руки. Хорошо, хоть руку не оторвало. Печенег зарычал. Решил хана русу. Ладно, бычара. Духарев развернулся и на этот раз погнал жеребца по-настоящему. Ну, давай. Всадники стремительно сближались. В последний момент Духарев бросил пепла влево, но степняк уже знал этот приемчик, вынес копье дальше, железка едва не срезала пеплу ухо и опять вспорола воздух. Духарев, крепко зажав подмышкой собственное копье, низко свесился с седла. Он не бил, но относительная скорость всадников достигла почти 100 км/ч, и стальное перо Асмундова копья зацепило что-то. Серега успел услышать характерный звук рвущегося кольчужного полотна. Черная масса пронеслась над Духаревым. Он рывком поднялся, развернулся. Есть! Кольчуга на бедре печенега была разорвана, а по смазанному жиром чешуйчатому вольтрапу струилась алая змейка. Примечание. Вольтрап — броня, прикрывающая бок коня. Но гигант, похоже, и не заметил раны. Развернул коня и ринулся в новую атаку. Настойчивый, однако, бычара. Надо признать, в начале поединка Духарев испытывал не то чтобы страх, но некую неуверенность. Слишком велик и бронирован противник. Теперь полегчало. Серега проделал в броне маленькую брешку и выяснил, что подвижность дает ему некоторое преимущество. Его противник привык к другой технике, более прямолинейной. Печенег привык, что когда он скачет на врага, враг тоже скачет на него, а не шарахается в сторону. А Серега шарахался. И шарахался довольно ловко. Спасибо старику Рериху, выбравшему Духареву коня и вдолбившего в Серегину голову значение хорошей выездки. На этот раз, увильнув от гиганта степняка, Серега не стал ждать, пока тот развернется. Духарев помчался следом, без особого труда догнал печенега и ударил копьем в бок. Панцирь выдержал, а массивный противник даже не покачнулся. Черный жеребец заржал резко осаженный всадником. Но развернуться к себе лицом Духарев печенегу не позволил. Управляя пеплом одними коленями, Серега перехватил копье двумя руками, напал сбоку. Степняк не мог использовать щит, попытался прикрыться древком, но Духарев изловчился и ткнул печенега в лицо. Удар вышел не сильный, да и кольчужная сетка частично смягчила его. Но, тем не менее, Серега врага достал. Печенег взвыл, вздернул жеребца на дыбы. Духарев подал назад, уворачиваясь от молотящих по воздуху копыт. В следующее мгновение невероятная сила рванула копье у него из руки. Не разожми, Сергей, пальцев, самого вырвало бы из седла. Вот дьявол! Печенег отшвырнул свое собственное копье и выхватил у Сереги из рук оружие Асмунда. Силище у степняка была, как у подъемного крана. И он уже праздновал победу. Повернулся к своим и заревел, потрясая отобранным копьем. У Сереги оставался меч. Один меч против полного боевого комплекта печенега. Конечно, и мечом можно прорубить печенегову броню, если отобрать у степняка все остальное оружие, а самого крепко привязать к дереву. Следующее движение Духарева вряд ли можно было назвать обдуманным. Скорее, это был жест отчаяния. Одним движением Духарев бросил тело вверх, встал на седло и, оттолкнувшись, прыгнул на круп черного жеребца. Если бы Серега промахнулся, это был бы абзац. Но Духарев сегодня оказался невероятно удачливым. Вцепившись в шиш печенегового шлема, Серега сумел удержаться. В следующее мгновение он свободной рукой выдернул из голенища за сапожник, вздернул подзор бармицы и полоснул кривым острым ножом по могучей шее. Примечание. Бармица – край кольчужной сетки, защищавшей шею, и ту часть головы, которую не прикрывал, собственно, шлем. Печенег взревел, сжал как тисками Серегина запястье, с нечеловеческой силой дернул, оторвал от себя варяга, едва не вывихнув ему руку. Духарев ощутил, как взлетает в воздух, будто опять тур рогом поддел. В следующее мгновение желтая травяная щетка метнулась навстречу, треснула по плечу, земля и небо раз 10 поменялись местами, и Серега распростерся носом вниз, совершенно потеряв представление об окружающем мире. Лошадиная морда пихнула в ушибленное плечо. Духарев взвыл и пришел в себя. Вскочил так резко, что пепел шарахнулся. Должно быть, Серега совсем недолго пробыл в отрубе, поскольку черный печенегов конь, скакавший галопом к рядам степняков, все еще скакал. Но всадника на нем уже не было. Гигант-печенег лежал в шагах в 100 от Духарева. Солнце весело играло на железной броне. Серега замер в каком-то ступоре, а черный конь врезался в ряды степняков, и орда поглотила его. И от этого малого толчка словно волна прошла по степному воинству. Тысячи всадников пришли в движение. Серега вцепился в повод пепла, готовый прыгнуть в седло, но остался на земле. Темная масса всадников стронулась с места, покатилась, но не к Сереге, а от него. Печенеги уходили.